Глава 8. Страдающая. «Ты что?» — ужаснулась Катя Светковская. «Действительно побреешься на лысо?» «Действительно», — сухо ответила Васька. «И как ты лысый ходить будешь?» «Переживу». Катя даже телефон отложила и подошла к Ваське. «Ты же не дура, чтобы на это вестись? Василиса?» «Дура не дура, а в дураках осталась. Отстань, не так плохо». Вот и поговорили. Так себе разговор получился, прямо скажем. Васька стояла у зеркала, расчесывалась и любовалась. Красивые у нее волосы. И вот эту красоту резать? Медленно заплела косу, стянула резинкой и поплелась на дежурство в столовую. Не стоило этого делать. У столовой она увидела Марка, в чем-то тихо убеждающего Иру. Предатели. Васька еще с волосами, а Марк уже подкатывает к Ире. Что будет, когда Василиса пострижется налысо? Увидев Ваську, Марк смутился, а у Иры рот до ушей, хоть лягушку пришей, как говорит бабушка. Прям картина «Счастливая соперница». Васька спокойно прошла мимо, но внутри клокотала от злости. Накрывала на столы, раскладывала хлеб и старалась не думать. Не думать о Марке. Не думай о белой обезьяне. А как? Не получается. Обезьяна — предатель. И что тут Ира забыла? Ее дежурство завтра. Вечно рядом околачивается. Самой не стыдно? Наклонившись, Василиса столкнулась с Марком. Выпрямившись и потирая правой рукой пострадавший лоб, он с улыбкой протягивал упавшую вилку. «Держи». «Спасибо», — спокойно ответила Василиса и положила вилку на поднос. «Огреть бы его под носом!» «Я с Ирой говорил». «Видела», — усмехнулась Васька. «Сказал, что глупо все это, ты не будешь стричься». «А она?» «Она сказала, знает, что не будешь». «Значит, говорит, знает». «Васька, не дури!» «Ладно, я пошла, котлет мне захвати, хорошо?» Василиса взяла 2 куска хлеба и направилась к выходу. «Ты куда? А обед?» — удивился Марк. Василиса не обернулась. Она вышла из столовой, прошла мимо улыбающейся Иры и свернула к медпункту. За ним сделала петлю вокруг корпусов старших отрядов и направилась за дальние, к беседке, к убежищу.